Делегации. Авторы книг о военных походах упоминают более чем о 70 делегациях арабских племен, посетивших Медину. Не имея возможности подробно рассказать обо всех этих делегациях и не видя большой пользы в подобном изложении всех деталей, связанных с их пребыванием в Медине, мы только вкратце останавливаемся на том, что оставило сколько-нибудь заметный след в истории. При этом мы хотим напомнить читателю, что хотя большая часть делегаций арабских племен посетила Медину после завоевания Мекки, но некоторые из них приезжали к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и до этого. Делегация племени Абд-аль-Кайс. Делегации этого племени посещали Медину дважды, и первое посещение относится к 5-му году хиджры, или более раннему периоду. Один человек из этого племени по имени Мункис бин Хайян приезжал в Медину по торговым делам и однажды, приехав туда после появления в Медине посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и узнав об исламе, он принял эту религию и отвез послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, своим соплеменникам, которые также стали мусульманами. После чего 13 или 14 человек из них приехали к нему в один из запретных месяцев. В Медине они задали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вопросы о вере и о напитках, а возглавлял их Аль-Ашадж Аль-Усри, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, есть в тебе два качества, которые любит Аллах — кротость и терпеливость». Вторая делегация этого племени из 40 человек посетила Медину в год делегаций. Среди них был и христианин Аль-Джарут бин Аль-Аля Аль-Абди, который принял ислам и стал хорошим мусульманином. Делегация племени Даус, посетившая Медину в начале 7-го года хиджры, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Хайбаре. Раньше мы уже упоминали о том, как принял ислам Ат-Туфайль бин Амр Ад-Дауси, да будет доволен им Аллах, и о том, что это произошло во время пребывания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекке. После этого Ат-Туфайль вернулся к своим соплеменникам и с тех пор не прекращал призывать их к исламу. Но они не отвечали на его призыв так долго, что он уже отчаялся в успехе. После этого он вернулся к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и попросил его призвать на дауситов проклятие. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, наставь дауситов на путь истинный». И после этого дауситы приняли ислам. Что же касается Ат-Туфайля, то он приехал в Медину с 70 или 80 семьями своих соплеменников в начале 7-го года хиджры. В это время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Хайбаре, где Ат-Туфайль присоединился к нему. Фарва, посланец племени Бану Амр аль-Джузами. Фарва, да будет доволен им Аллах, являлся одним из арабских полководцев и служил византийцам, от имени которых он управлял арабскими племенами, обитавшими на границах с Византией. Этот человек, который жил в Маани или в одном из прилегавших к нему районах Шама, принял ислам, увидев, какую отвагу и искренность проявили мусульмане в битве при Муте. Решив стать мусульманином, он отправил к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, своего посланца, чтобы известить его о своем обращении в ислам, и прислал ему в подарок белую мулицу. Когда об этом узнали византийцы, они схватили его и бросили в тюрьму, а потом предложили ему на выбор отречение от веры или смерть. Он предпочел вероотступничеству смерть, и его распяли в Палестине у источника под названием Афра, отрубив ему голову. Делегация из Суда, которая прибыла в Медину после того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, покинул Аль-Джирану в 8-м году хиджры, снарядив отряд из 400 мусульман и велев им отправиться в тот район Йемена, где находился источник под названием Судар. Когда этот отряд расположился лагерем в Вади Ханат, о нем узнал Зияд бин Аль-Хариз Ас-Судар, и который явился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я пришел к тебе как представитель тех, кто находится за мной, «Верни же назад свой отряд, а я отвечу перед тобой за своих соплеменников». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернул этот отряд. Что же касается Ас-Судаи, да будет доволен им Аллах, то он явился к своим соплеменникам и склонил их к тому, чтобы они приехали к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. К нему приехали 25 человек из их числа, которые принесли ему клятву на верность исламу, а потом вернулись к своим соплеменникам и, в свою очередь, призвали к исламу остальных. После чего ислам получил распространение среди этих людей. Позднее 100 человек из них принимали участие в совершении прощального паломничества вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Приезд в Медину Кагба бин Зухайра бин Абу Сульма. Он происходил из семьи поэтов, сам являлся одним из известнейших арабских поэтов и прежде высмеивал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в своих стихах. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Медину после осады Таифа в 8 году хиджры, брат Кагба бин Зухайра, Буджайр бин Зухайр, написал ему письмо, в котором сообщал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, казнил в Мекке несколько человек, высмеивавших его и наносивших ему оскорбления, и что остальные поэты из числа курайшитов разбежались в разные стороны. Далее он писал: «Если тебе дорога твоя жизнь, поспеши явиться к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ибо поистине он не убивает никого из приходящих к нему с покаянием. В противном же случае спасайся, как знаешь». После этого братья обменивались письмами до тех пор, пока земля не показалась Кагбу тесной. Ему стало жалко себя, и тогда он явился в Медину, остановившись у одного человека из племени Джухайна. После завершения утренней молитвы, по совету принявшего его у себя человека, Кагб подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, который не знал его в лицо, сел рядом с ним, взялся за руку посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха! Поистине, раскаивающийся Кагб бин Зухайр явился как мусульманин, чтобы попросить у тебя пощады, так примешь ли ты его покаяние, если я приведу его к тебе?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да». Тогда он воскликнул: «Я и есть Кагб бин Зухайр». Услышав это, к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, бросился один из ансаров и стал просить позволения отрубить Кагбу голову. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел: «Оставь его, ибо он пришел с покаянием и отказался от того, что делал прежде». И тогда Кагб прочитал свою известную касиду, которая начинается словами: «Рассталась со мной Суад, а сердце мое сегодня любовь довела до болезни. Попало оно в рабство к ее следам, не было выкуплено, и его заковали». Традиционное для арабской поэзии начало, содержание которого не обязательно связано с содержанием касиды в целом. В этой касиде он приносит свои извинения посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и воздает ему хвалу. «Рассталась со мной Суад, а сердце мое сегодня любовь довела до болезни. Попало оно в рабство к ее следам, не было выкуплено, и его заковали. Узнал я, что посланник Аллаха пригрозил мне, но можно надеяться и на прощение посланника Аллаха. Не спеши, ведь направил тебя на путь истинный тот, кто даровал тебе Коран, в котором содержатся увещевания и подробные рассказы. Не суди обо мне по словам клеветников, ибо не совершал я греховного, несмотря на то, что говорят обо мне многое. Могу я оказаться в таком положении, в котором увижу и услышу то, от чего и слон, услышав подобное, дрожал бы беспрестанно, если бы не передали ему, что посланник, с позволения Аллаха, прощает его? Я вложил свою правую руку, которую я не заберу, в руку того, кто может отомстить и умеет держать слово. Поистине, посланник — это свет, озаряющий собой все, и обнаженный меч из индийской стали, из числа мечей Аллаха». После этого он воздал хвалу мухаджирам из числа курайшитов, поскольку, когда Кагб приехал в Медину, никто из них не говорил о нем ничего, кроме хорошего. Вместе с тем, восхваляя их, он выразил порицание ансарам за то, что один из них попросил у посланника Аллаха разрешение отрубить ему голову. А после того, как Каб принял ислам и стал хорошим мусульманином, он воздал хвалу и ансарам в другой касиде, где постарался загладить свою вину перед ними. В этой касиде он пишет: «Кто пожелает вести достойную жизнь, пусть не покидает отряда праведных ансаров. Наследовали они достойные качества из поколения в поколение, и поистине они лучшие и сыновья лучших». Делегация племени Бану Узра прибыла в Медину в месяце Сафар 9-го года хиджры. Она состояла из 12 человек, среди которых был и Хамза бин Ан-Нуман. Когда их спросили о том, кто они такие, один из них ответил: «Мы из племени Бану Узра, братья Кусайя по матери. Мы те, кто поддержал Кусайя и вытеснил племена Хузара и Бану Бакр из Мекки, и есть у нас родные и близкие». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оказал им гостеприимство и порадовал вестью о скором завоевании Шама, запретив им обращаться к прорицателям и употреблять в пищу животных, которых они забивали. Запрет был вызван тем, что они забивали животных, не произнося над ними имени Аллаха. Эти люди приняли ислам, прожили в Медине несколько дней, а потом вернулись обратно. Делегация племени Баля. Люди из этого племени приехали в Медину в месяце Рабиу-л-Ауаль 9-го года хиджры, приняли ислам и прожили в Медине 3 дня. Глава делегации Абу-Дабиб спросил, полагается ли награда за оказание гостеприимства. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да, и все, одобряемое шариатом, что сделаешь ты для богатого или бедного, будет садакой». И Абу-Дабиб спросил о том, в течение какого времени следует оказывать гостеприимство, на что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «В течение 3 дней». И Абу-Дабиб спросил о том, кому принадлежит заблудившаяся и найденная кем-либо овца. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Либо тебе, либо твоему брату, либо волку». Когда же Абу-Дабиб спросил о том, кому принадлежит заблудившийся и найденный верблюд, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «А что тебе до него? Оставь его, чтобы он сам нашел своего хозяина». Делегация племени Сакиф прибыла в Медину в Рамадане 9-го года хиджры после возвращения посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, из похода на Табук. Сакифиты приняли ислам так. Их вождь Урва бин Масуд ас-Сакафи явился к посланнику Аллаха, когда он вернулся после осады Таифа в месяце Зуль-Кагда 8-го года хиджры перед его возвращением в Медину. Урва, да будет довольным Аллах, принял ислам сам, а потом вернулся к своим соплеменникам и призвал их к исламу, полагая, что они подчинятся ему, поскольку его соплеменники всегда слушались и любили его больше, чем своих первенцев. Однако, когда Урва, да будет доволен им Аллах, призвал их к исламу, они стали стрелять в него из луков со всех сторон и убили его. Через несколько месяцев после его убийства сакифиты стали совещаться друг с другом и пришли к выводу, что они не в состоянии вести войну с окружавшими их арабами, которые принесли клятву на верность исламу и решили направить кого-нибудь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они обратились с этим к Ибн Ялялю бин Амру и предложили ему взять на себя исполнение этой миссии. Но Абд Яляль отказался, побоявшись, что когда он вернется обратно, его соплеменники поступят с ним так же, как с Урвой, и сказал: «Я не стану делать этого, пока вы не пошлете вместе со мной и других людей». И тогда они отправили вместе с ним 2 человек из числа своих союзников и еще 3 из рода Бану Малик. Таким образом, всего их было 6 человек, и среди них находился Усман бин Абуль ас-Сакифи, который был самым молодым из них. Когда они прибыли к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, для них поставили палатку во дворе мечети, чтобы они могли слушать чтение Корана и видеть приходивших на молитву людей. Они стали жить там, часто посещая посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который призывал их к исламу. И в конце концов глава делегации сакифитов попросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он заключил с племенем Сакиф мирный договор и разрешил им прелюбодействовать, пить вино и заниматься ростовщичеством. Оставил им идола Аллат, освободил их от обязательных молитв и не заставлял их собственноручно разбивать их идолов. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отказался удовлетворить хотя бы одно из этих требований. Тогда они уединились, стали совещаться и в конце концов пришли к выводу, что неизбежно должны будут подчиниться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а потом объявили ему об этом и приняли ислам. Единственным их условием было то, что разрушением идола Аллат займется сам посланник Аллаха, так как сакифиты никогда не пойдут на то, чтобы разбивать его собственноручно. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, согласился на это. Он вручил им текст договора и назначил их правителем Усмана бин Абуль-Асса ас-Сакафи. Да будет доволен им Аллах, поскольку он больше всех старался постичь ислам и изучить основы религии и Коран. Дело в том, что по утрам все члены делегации племени Сакиф ходили к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставляя Усмана бин Абуль-Аса присматривать за имуществом. Когда во время полуденной жары они возвращались и ложились отдыхать, Усман бин Абуль-Ас отправлялся к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы изучать Коран и расспрашивать его о религии. Если же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спал, Усман с этой же целью шел к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. И получилось так, что благодаря этому в период вероотступничества Рида он стал основным источником блага для своих соплеменников, так как, когда сакифиты решили отказаться от ислама, он сказал им: «О сакифиты, вы приняли ислам последними, так не становитесь же первыми из тех, кто отступится от него». В результате чего они отказались от своей идеи и продолжали придерживаться ислама. Вернувшись к своим соплеменникам, члены этой делегации решили до поры до времени не сообщать им об истинном положении дел, а принялись запугивать их войной и сражениями, выказывать скорбь и печаль и говорить, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, потребовал от них принять ислам и отказаться от совершения прелюбодеяний, употребления вина, ростовщичества и ряда других вещей, пригрозив, что в противном случае он пойдет на них войной. Движимые высокомерием джахилии, сакифиты в течение 2 или 3 дней рвались в бой, но потом Аллах внушил страх их сердцам, и они заявили членам делегации: «Возвращайтесь к нему и соглашайтесь на его требования». После чего посланцы рассказали им всю правду, упомянув о том, какой договор они заключили в Медине, и сакифиты приняли ислам. Через некоторое время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к сакифитам несколько человек под началом Халида бин Аль-Валида, да будет доволен им Аллах, чтобы они разбили идола Аллат. Когда они прибыли на место, Аль-Мугира бин Шорба, да будет доволен им Аллах, взял кирку и мотыгу и сказал своим товарищам: «Клянусь Аллахом, я сделаю так, что вы посмеетесь над сакифитами». А потом он нанес удар киркой и мотыгой, побежал назад и нарочно упал на землю, притворившись, что у него начались судороги. Задрожавшие от страха жители Таифа воскликнули: «Да удалит Аллах Аль-Мугиру от милости своей! Богиня убила его!» И тогда Аль-Мугира вскочил на ноги и сказал: «Да обезобразит вас Аллах! Эта богиня всего лишь куча камней и грязи!» Потом он нанес удар по двери и сломал ее, а затем забрался на самую высокую стену, и за ним последовали остальные. Они разрушили идола Аллат, сравняли его с землей, срыв даже его основания, и вынесли оттуда ее украшения и одежды, что повергло сакифитов в замешательство. А потом Халид, да будет доволен им Аллах, привез эти украшения и одежды посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который в тот же день разделил все это между людьми, воздав Аллаху хвалу за то, что он оказал помощь своему пророку и возвысил свою религию. Послание правителей Йемена. После возвращения посланника Аллаха из Табука, он получил послание от правителей Химера, Аль-Хариса бин Абд-Киляля, Нуайма бин Абд-Киляля, Ан-Нугмана бин Кайля, Зураина, Хамдана и Муафира. Их посланцем к пророку, салаллаху алейхи вассалям, был Малик бин Мурра ар-Рахави, которого они направили в Медину, чтобы сообщить, что принимают ислам и порывают с многобожием и многобожниками. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, написал им послание, в котором разъяснял права и обязанности верующих и гарантировал защиту Аллаха и его посланника тем, кто не примет ислам и будет жить среди мусульман на договорных основаниях, согласившись выплачивать джизию, после чего направил к ним несколько своих сподвижников во главе с Муазом бин Джабалем, да будет доволен всеми ими Аллах. Делегация племени Хамдан, прибывшая в Медину в 9 году хиджры, после возвращения посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, из Табука. Пророк письменно гарантировал им, что удовлетворит их просьбы, и назначил их правителем Малика бин Ан-Намта, который должен был управлять теми из них, кто принял ислам, а к остальным он отправил Халида бин Аль-Валида, да будет доволен им Аллах, чтобы он призвал их к исламу. Халид прожил среди этих людей 6 месяцев, призывая их принять ислам. Но они не ответили ему, а потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, направил туда Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, велев ему отослать Халида обратно. Явившись к хамданитам, Али прочитал им послание от посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, призвал их к исламу, и все они приняли ислам. Али написал пророку, салаллаху алейхи вассалям, письмо, передав ему эту радостную весть. И когда пророку прочитали это письмо, он совершил земной поклон в знак благодарности Аллаху, а потом поднял голову и воскликнул: «Мир племени Хамдан! Мир племени Хамдан!» Делегация племени Бану Фазара, в которой было больше 10 человек, прибыла в Медину в 9 году хиджры, после возвращения посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, из похода на Табук. Они приехали для того, чтобы принять ислам и пожаловаться на засуху и недород на своих землях. Выслушав их, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поднялся на минбар, воздел руки к небу, обратился к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя и сказал: «О Аллах, ороси твою страну и напои твой скот, и распространи милость Твою, и оживи Твою землю. О Аллах, ороси нас спасительным и приятным дождем, который даст жизнь растениям на этой земле. И пусть выпадет он скоро и не задерживается, и будет полезным, а не вредоносным, и будет обильным. О Аллах, пусть это будет дождь милосердия, а не кары, и не разрушения, и не потопа, и не уничтожения. О Аллах, ниспошли нам дождь и помоги нам против наших врагов». Делегация из Наджрана. Наджран — обширная территория, которая расположена на расстоянии 7 переходов от Мекки в направлении Йемена. В Наджране находилось 73 селения, а добраться туда быстрым ходом всадник мог за 1 день. Обитатели Наджрана могли выставить 100 тысяч бойцов и исповедовали христианство. Делегация из Наджрана, состоявшая из 60 человек, приехала в Медину в 9 году хиджры. 24 члена этой делегации являлись представителями знати, а 3 относились к числу правителей Наджрана. Один из них по имени Абд-аль-Масих являлся акибом и занимался делами управления. 2-го звали Аль-Айхам или Шурахбель. Он был сейидом и занимался вопросами культуры и политики. 3-й был епископом и являлся религиозным и духовным лидером. Его звали Абуль-Хариса бин Аль-Кама. Когда члены этой делегации прибыли в Медину и встретились с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, он стал задавать им вопросы, а они расспрашивали его. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал этих людей к исламу и стал читать им Коран. Но они отвергли его призыв и спросили, что он может сказать об Исе, мир ему. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел этот день в ожидании, а в конце ему были ниспосланы ниже следующие аяты. «Поистине, подобием Исы перед Аллахом являлся Адам. Он создал его из праха, после чего сказал ему «Будь», и он возник. Истина от Господа твоего, так не будь же одним из сомневающихся, а тому, кто станет спорить с тобой о нем после того, как пришло к тебе знание, скажи, давайте позовем наших сыновей и ваших сыновей, ваших женщин и наших женщин, нас самих и вас самих, а потом обратимся к Аллаху с мольбами и призовем проклятие Аллаха на лжецов». С 59 по 61 аяты семейства Имрана. Утром посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им, кем был Иса, сын Марьям. С учетом того, что говорилось в ниспосланных ему священных аятах, и больше в этот день с ними не встречался, предоставив им возможность поразмыслить о том, что он сказал им. Однако они отказались согласиться с тем, что им было сказано относительно Исы. На следующее утро, после того, как они отказались и согласиться со словами Аллаха об Исе и принимать ислам, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предложил им призвать друг на друга проклятие, а сам вышел вперед, прикрыв Аль-Хасана и Аль-Хусейна полами своей одежды, тогда как Фатима, да будет доволен ею Аллах, шла сзади. Увидев, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, настроен весьма решительно и готов сделать то, о чем говорит, они отошли в сторону и стали совещаться. И все акибы и сеиды говорили друг другу, «Не делай этого, ибо клянусь Аллахом, если он действительно пророк, а мы станем призывать друг на друга проклятие, то не успеем ни мы, ни наши потомки, и не останется на земле от нас ни волоса, ни ногтя». В конце концов, они решили, что следует подчиниться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после чего пришли к нему и сказали, «Поистине, мы дадим тебе то, чего ты требуешь». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, договорился с ними о том, что они будут выплачивать джизью, и заключил с ними мир, по условиям которого они должны были доставлять ему 2000 одежд в год. 1000 в месяце Раджаб, а другую в месяце Сафар, присовокупляя каждой одежде 1 окию золота. Взамен пророк, саллаллаху алейхи вассалям, гарантировал им защиту Аллаха и защиту его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и предоставил полную свободу вероисповедания, вручив им грамоту, где все это было зафиксировано письменно. Кроме того, они попросили, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал с ними надежного человека, и он отправил с ними доверенного этой общины, Абу-Убайду бин Аль-Джарраха, да будет доволен им Аллах, чтобы он собирал денежные средства в соответствии с заключенным договором. После этого ислам стал распространяться среди жителей Наджрана. Сообщается, что Сеид и Акиб принял ислам после возвращения в Наджран, и что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил к ним Али, да будет доволен им Аллах, чтобы он доставил ему собранный закят и джизью. Но известно, что закят взимается только с мусульман. Сообщения о посещении Медины делегации из Наджрана во многом отличаются друг от друга, и некоторые исследователи даже склоняются к тому, что делегация оттуда приезжала к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, дважды. Здесь мы вкратце излагаем то, что представляется нам наиболее вероятным. Делегация племени Бану Ханифа прибыла в Медину в 9 году хиджры. Она состояла из 17 человек, среди которых был и лже-пророк Мусайлима, полное имя которого Мусайлима бин Сумама, бин Кабир, бин Хабиб, бин Аль-Харис из племени Бану Ханифа. Члены этой делегации остановились в доме одного из ансаров, а потом явились к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и приняли ислам. Сообщения о лжепророке Мусайлиме отличаются друг от друга. Анализ всех известных сведений ясно показывает, что он проявил высокомерие, заносчивость и стремление к власти, и не явился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с остальными. Что же касается посланника Аллаха, то сначала он хотел склонить его к себе добрыми словами и делами. Когда же это не оказало никакого воздействия, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, стало ясно, что этот человек таит в себе зло. А перед этим пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел во сне, что ему были дарованы сокровища земли, и что в руках у него оказались два золотых браслета, которые стали увеличиваться и доставлять ему беспокойство. Ему было ниспослано в откровении, что он должен подуть на них. Когда же он сделал это, браслеты исчезли. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, истолковал этот сон, поняв, что под этими браслетами подразумеваются два лжеца, которые появятся среди людей после его смерти. После того, как Мусайлима, говоривший «Я последую за Мухаммадом, если он велит передать мне власть после своей смерти», проявил высокомерие, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который держал в руке голую пальмовую ветвь, пришел к нему вместе со своим оратором, Сабитом бин Кайсом бин Шаммасом, да будет доволен им Аллах, и остановился перед Мусайлимой, находившимся среди своих товарищей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заговорил с ним, а Мусайлима сказал ему: «Если хочешь, мы не будем мешать тебе, но после тебя власть перейдет к нам». На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы ты попросил у меня эту ветку, я не отдал бы тебе даже ее, и тебе ни за что не избежать предустановления Аллаха, ибо он поразит тебя, даже если ты откажешься. Клянусь Аллахом, я вижу, что ты и есть тот, кого я видел во сне, а Сабит ответит тебе за меня». После чего удалился, и в конце концов сбылось именно то, что усмотрел в нем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда Мусайлима вернулся в Ямаму, он продолжал размышлять о том, как разделить пророкам власть, а через некоторое время заявил, что и он является пророком. Стал произносить рифмованные слова и разрешил своим соплеменникам употреблять вино и совершать прелюбодеяния. Однако вместе с тем Мусайлима свидетельствовал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является истинным пророком. Многие его соплеменники поддались этому искушению и последовали за Мусайлимой. А через некоторое время он приобрел такое большое влияние, что его стали называть «милостивым Ямамы» — «Рахман аль-Ямама». Он написал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, письмо, в котором говорилось: «Поистине, я был сделан сотоварищем тебе, и поэтому нам принадлежат половина, а курайшитам другая половина». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил на это своим письмом, в котором было сказано: «Поистине, земля принадлежит Аллаху, и Он сделает ее наследием для кого пожелает из рабов своих, а исход — за богобоязненными». 128 аят сура «Преграды». Сообщается, что Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда посланцы Мусайлимы, Ибн Ан-Наваха и Ибн Асаль, приехали к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он спросил их: «Засвидетельствуете ли вы, что я посланник Аллаха?» Они сказали: «Мы свидетельствуем, что Мусайлима посланник Аллаха». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскликнул: «Уверовал я в Аллаха и посланника его. Если бы я убивал посланцев, то обязательно убил бы вас обоих». Мусайлима объявил себя пророком в 10-м году хиджры и погиб в месяце Рабиль-аль-Ауаль 12-го года во время военных действий в Ямаме, когда халифом был Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Его убил Вахши, тот самый, который в битве при Ухуде убил Хамзу, да будет доволен им Аллах. Вторым лжепророком стал Аль-Асвад Аль-Анси из Йемена, которому Файруз отрубил голову за день до кончины пророка, саллаллаху алейхи вассалям, узнавшего о его смерти из откровения и известившего об этом своих сподвижников. А потом Абу-Бакр да будет доволен им Аллах, получил из Йемена подтверждение сказанного посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Делегация племени Бану Амир бин Са-Са. В состав этой делегации входили враг Аллаха Амир бин Ат-Туфайль, брат Лабида по матери Арбат бин Кайс, Халид бин Джагфар и Джаббар бин Аслам. Все они являлись предводителями этого племени и шайтанами в человеческом облике. Так, например, Амир предал сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у Бирмауна, а когда они решили отправиться в Медину, Амир и Арбат сговорились между собой убить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Явившись в Медину, Амир стал говорить с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, а Арбат зашел сзади и уже вытащил свой меч из ножен на пять, но Аллах удержал его руку, и он не смог обнажить меч. Так Аллах защитил своего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который призвал на них проклятие. Когда они возвращались, Аллах поразил Арбада и его верблюда молнией, испепелившей его. Что же касается Амира, то он остановился у одной женщины из племени Бану Салюль, где у него разболелось горло, и он умер со словами: «Неужто горло мое уподобилось горлу верблюда, и я умру у женщины из Бану Салюль?» В Сахихе Аль-Бухари сообщается, что Амир пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Я предлагаю тебе одно из трех. Либо ты будешь властвовать над теми, кто живет на равнине, а я буду властвовать над жителями городов. Либо я стану твоим преемником. Либо я пойду на тебя войной с племенем Гатафан на тысячи коней и тысячи кобылиц». А потом его поразила чума в доме одной женщины, и он воскликнул: «Неужто горло мое уподобилось горлу верблюда, и умру я у женщины из такого-то племени? Приведите мне моего коня!» После чего он сел верхом, а через некоторое время умер. Делегация племени Туджиб в составе 13 человек привезла в Медину то, что осталось после распределения закята между бедняками этого племени. Эти люди хотели научиться Корану и Сунне и обратились к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с просьбами, которые он удовлетворил, дав им соответствующую грамоту. Они оставались в Медине недолго, а когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, позволил им уехать, прислали к нему одного юношу, которого оставляли присматривать за своими вещами. Этот юноша сказал: «Клянусь Аллахом, я покинул свою землю только для того, чтобы ты попросил всемогущего и великого Аллаха простить и помиловать меня, и сделать так, чтобы мое сердце ни в чем не нуждалось». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с такой мольбой за него, после чего этот юноша стал самым нетребовательным человеком и в период вероотступничества не только твердо придерживался ислама сам, но и увещал и наставлял своих соплеменников, благодаря чему и они не отступились от веры. Члены этой делегации встретились с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз во время прощального паломничества в 10 году хиджры. Делегация племени Тай, в составе которой находился один человек по имени Зейд аль-Хайль. После того, как члены этой делегации поговорили с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, призвавшим их к исламу, они приняли ислам и стали хорошими мусульманами. А Зейде, да будет доволен им Аллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал так: «Раньше, когда мне сначала говорили о достоинствах кого-либо из арабов, а потом он приходил ко мне, я всегда убеждался в том, что его перехвалили, и это касается всех, кроме Зайда аль-Хайля, ибо поистине не все его достоинства были перечислены мне». А потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал его Зайд аль-Хайр. Хайр — это благо по-арабски. На протяжении 9 и 10 годов хиджры делегации прибывали в Медину одна за другой. Так, например, авторы жизнеописаний и книг о военных походах упоминают о целом ряде делегаций из Йемена, а также о делегациях таких племен, как Аль-Азд и Бану Сад Хазим из группы племен Кудага, Бану Амир бин Кайс, Бану Асад, Бахра, Хаулян, Мухариб, Бануль Харис бин Кагб, Гамид, Бануль Мунтафик, Саламан, Бану Абз, Музайна, Мурад, Забид, Кинда, Зумурра, Гассан, Бану Айш и, наконец, делегация племени Нахк, которая стала последней. Эта делегация состояла из 200 членов и прибыла в Медину в середине месяца Мухаррама 11 года хиджры. Большинство вышеупомянутых племен посетило Медину в 9 и 10 годах хиджры, и только часть из них побывала там в 11 году. Непрерывная череда этих делегаций свидетельствует о том, что исламский призыв имел полный успех, а его власть и влияние получили распространение на всей территории Аравийского полуострова. Отныне арабы взирали на Медину с таким почтением, что им оставалось только подчиняться ей, поскольку Медина стала столицей Аравии, и не считаться с ней было уже нельзя. Вместе с тем мы не можем утверждать, что новая религия утвердилась в сердцах всех этих людей, поскольку среди них было много бедуинов с черствыми сердцами, которые приняли ислам только потому, что это сделали их вожди, тогда как их собственные души, в которых укоренилась любовь к набегам, еще не очистились, и наставления ислама еще не успели исправить их полностью. О некоторых из них в Коране говорится так: «Бедуины наиболее упорны в неверии и лицемерии и более всего склонны к тому, чтобы пребывать в неведении относительно установлений, ниспосланных Аллахом его посланнику. А Аллах знающий, мудрый, и есть среди бедуинов считающие то, что они расходуют на пути Аллаха убытком и выжидающие, когда вас постигнут беды. Да постигнет беда их самих, а Аллах слышащий, знающий». 97 и 98 аяты суры Покаяния. Другим же в Коране воздается хвала: «И есть среди бедуинов такие, которые веруют в Аллаха и в последний день и считают, что расходуемое позволит им приблизиться к Аллаху и побудит посланника обращаться к Аллаху с мольбами за них. Поистине, так оно и есть, для них это является средством приближения. Аллах уже скоро окажет им милость свою, ведь поистине Аллах прощающий, милосердный». 99 аят сура Покаяния. Если же говорить о мекканцах, мединцах, сакифитах и многих жителях Йемена и Бахрейна, то они были тверды в исламе, и именно к их числу относятся виднейшие сподвижники и руководители мусульман.